Безумная ярость охватила Марианну. Она восприняла как личное оскорбление причисление Язона к этим изворотливым и бессовестным политикам, которые ради собственных интересов готовы были сокрушать империи, чтобы возвести на обогренный кровью трон какую-нибудь жалкую марионетку. Есть кое-что, о чем вы, вероятно, не знаете. Язон восхищается Наполеоном, он даже любит его. Вы забыли, что он является посланником своего правительства при нем. Официозный посланник — это чисто практическое дело. А вы, со своей стороны, не забыли, что Язон всегда нуждается в средствах? Мне кажется, мы достаточно поплатились, вы и я, чтобы узнать это. Не только он. Вы не забыли, — продолжал Франсис, оставив без внимания реплику Марианны, — при каких обстоятельствах вы познакомились с ним? В Селтоне, в Англии. К тому же в группе приближенных принца Уэльского. Хотите еще одно доказательство? Тот английский корсар, которому он совсем недавно так кстати позволил убраться под предлогом, что Америка не воюет с Англией, тот корсар в действительности был очень важным для Бонни, ибо он возвращался из Испании и вез депеши Веллингтона, доверенные им такому быстрому кораблю. Так вот, для торгового корабля «Волшебница моря» очень сильно вооружена, гораздо больше, чем «Реванш». К тому же более быстроходно. Убедились? У Марианны не хватило мужества ответить. Она отвернулась. Конечно, она не могла упрекнуть Язона за предпочтение интересов своей страны интересам Франции, но мысль о том, что он смог вернуться сюда под видом дружбы, быть принятым императором, пользоваться уважением и в то же время снюхаться с худшими врагами французского монарха, была для нее невыносимой. Но нельзя было и отрицать, что аргументы Франсиса казались достаточно весомыми. До того, как он приблизился к Наполеону, Язон Бофор действительно был другом английского принца, входя в число самых близких. После некоторого размышления она заметила: «В этом есть что-то, чего я не могу понять. Вы пришли продать сведения, которые могут спасти господина Бофора. Но эти сведения касаются не только его. Есть еще Кроуфорд и трое остальных. Если у Кроуфорда будут неприятности, он сам с ними справится», — сухо засмеявшись, сказал Франсис. «Ибо раз Савари в курсе дела, источник информации не надо искать далеко». «Вы хотите сказать, что Кроуфорд давно живет в Париже, и в таком возрасте он больше думает о своем спокойствии, чем об убеждениях, за которые достаточно поплатился и кошельком, и здоровьем? Успокойтесь. Кроуфорду нечего бояться. Что касается других, ими займусь я». «Неужели никто из них не сможет предупредить Бофора? У них не будет времени, чтобы позаботиться об укрытии для самих себя. Я заслужил мои деньги?» Кивком головы Марианна подтвердила это. Ее вооруженная рука опустилась, и она положила пистолет в шкатулку, в то время как Франсис медленно подходил к заветному столику. Он молча спрятал деньги в свои объемистые карманы, низко поклонился и направился к окну. Марианна сгорала от нетерпения, ожидая его ухода. Заключенная ими сделка, если и не увеличила ненависть, испытываемую ею к этому человеку, то, по крайней мере, уничтожила страх, который он внушал ей с памятного вечера в театре Фейдо, и значительно усилила ее презрение. Теперь она знала, что с небольшим количеством золота всегда будет возможно обуздать Кранмера и помешать его козням. А отныне золото стало тем, чего ему больше всего будет не хватать. Гораздо труднее было переварить его разоблачение, касающееся Язона. Марианна не могла согласиться, несмотря на представленные доказательства, что ее друг просто шпион, и тем не менее. Англичанин вышел на балкон, чтобы оттуда спрыгнуть в сад. Но в последний момент спохватился. Я совсем забыл. «Как вы рассчитываете предупредить Бофора? Вы напишите ему?» «По-моему, это вас не касается. Я сделаю так, как мне покажется лучше. Его адрес вам известен? Он сказал, что живет в Пасси, в доме его друга банкира Богено». «Действительно. Это большой красивый дом на берегу Сены, окруженный парком на террасах. До революции он принадлежал княгине Ламболь, и именно под этим именем еще известен в окрестностях. Но если вы позволите мне дать вам совет...» «Совет? Вы? А почему бы и нет? Вы проявили щедрость, и в благодарность я хочу помешать вам сделать глупость. Не пишите! В подобных делах никогда не знаешь, что может произойти. И в случае, если полиция вздумает произвести обыск у Бофора, вам могут грозить неприятности, когда там обнаружат ваше письмо. Если нет следов, нет и доказательств, Марианна. И при определенных обстоятельствах ваша близость с императором может обернуться против вас. Лучше всего, если вы сами отправитесь к Бофору, ну, скажем, завтра вечером в 9 часов. Встреча у Кроуфорда назначена на 11. Бофор еще будет у себя. Откуда вы знаете? Он свободно может отсутствовать весь день. Да, но мне известно из достоверного источника, что завтра вечером в 8 часов у него дома будет очень важная встреча. Так что он будет у себя. Марианна с любопытством посмотрела на Кранмера. «Как вам удается быть таким осведомленным? Можно подумать, что прежде чем назначить встречу или принять какое-нибудь решение, Язон сначала советуется с вами. Дорогая, в ремесле, которым я занимаюсь, знание всего, что касается друзей или врагов, очень часто является просто вопросом жизни или смерти. После всего вы вольны не верить мне и действовать, как вам покажется нужным, но не ставьте мне в вину, что ваше легкомыслие обернется катастрофой». Марианна сделала нетерпеливое движение. Она думала только об одном — увидеть, как он уйдет, а затем, не теряя ни минуты, мчаться поскорее к Язону, чтобы получить уверенность, что он не пойдет на это безрассудное свидание. Но то, о чем она думала, так ясно отражалось на ее лице, что Кранмеру не составило труда все понять. Небрежно, словно дело шло о чем-то, не имеющем никакого значения, он заметил, рассеянно расправляя пальцем складку своего высокого галстука: «Ехать сейчас в Пасси вряд ли будет благоразумно, ибо вас там ждет не особенно ласковый прием. Сеньора Пилар, ее ведь так зовут, оберегает свое семейное счастье так же ревностно, как и первый Язон, знаменитое золотое руно. Вы увидите только ее одну, тогда, как, уверяю вас, завтра вечером наша грациозная дама будет находиться в Мортфонтене, у этой странной королевы Испании, созданной при помощи мелкобуржуазной псевдореволюции. Так вот, несчастная королева Юлия, раз уж так ее надо называть, считает своим долгом привлекать к себе все, что имеет хоть малейшую связь с Испанией, где, впрочем, никогда не ступала ее нога, ибо ее благородный супруг предпочитает оставлять ее в своем закутке. На чем я остановился? На том, что вы собрались уйти, — раздраженно бросила Марианна. — Немного терпения. Я готов проявить рыцарство, а это стоит нескольких мгновений. Так я сказал... Ах да, что завтра ее не будет дома, что для вас, дорогая княгиня, дорога будет открыта, и что если Бофор не полный дурак, он не позволит вам вернуться сюда раньше утра. Щеки Марианны запылали, тогда как ее сердце пропустило один удар.

Оставшись в коротенькой батистовой рубашке, она присела, чтобы сменить обувь. И в этот момент ощущение чьего-то присутствия заставило ее поднять глаза. Действительно, в просвете окна показался мужчина и застыл, пристально глядя на нее. С возмущенным возгласом Марианна бросилась к лежавшему на кресле зеленому капоту и торопливо накинула его на себя. В темноте ей сначала показалось, что вернулся Франсис. Она только заметила светлые волосы. Но, всмотревшись, она увидела, что сходство на этом кончается, и поняла, кто перед ней — Чернышов. Неподвижный, как мрачная статуя, в своем строгом мундире, царский курьер пожирал ее глазами. Но глазами такими остановившимися и блестящими, что что-то сжало горло молодой женщине. Видимо, русский не был в нормальном состоянии. Может быть, он пьян? Она уже знала, что он способен поглотить невероятное количество спиртного, не теряя при этом своего достоинства. Низким голосом, которому волнение придало бархатистость, Марианна приказала: «Убирайтесь». «Как вы смели проникнуть ко мне?» Он не ответил, а только сделал шаг другой вперед и, обернувшись, быстро закрыл окно. Увидев, что он собирается также закрыть и другое, Марианна бросилась к нему и схватилась за оконный ригель. «Я же приказала вам уйти. Вы что, оглохли? Если вы немедленно не исчезнете, я позову людей». По-прежнему молча, Чернышов схватил Марианну за плечо и так рванул, что она покатилась по ковру и, ударившись о ножку канапе, вскрикнула от боли. В это время русский спокойно закрыл второе окно, затем направился к Марианне. Он двигался как автомат, и у нее не возникло сомнения в том, что он мертвецки пьян. Когда он подошел к ней близко, ее обдало алкогольным духом. Чтобы избавиться от него, она хотела проскользнуть под канапе, но тщетно. С той же непреодолимой силой он поднял ее и отнес на кровать, несмотря на отчаянное сопротивление. Попытка Марианны закричать оказалась бесплодной. Грубая рука зажала ей рот, а от мрачного огня, горевшего в раскосых зеленых глазах русского, кровь заледенела в жилах молодой женщины. Он на мгновение отпустил ее, чтобы оборвать золотые шнуры, удерживавшие балдахин. Падая, балдахин укрыл кровать плотной завесой, сквозь которую едва мерцал огонь ночника, а Марианна даже не успела запротестовать. В один миг ее запястья оказались привязанными к изголовью кровати. Она хотела закричать, но крик застрял у нее в горле. Неумолимая рука загнала ей в рот кляп из скомканного платка.